Она уставилась на Джулию, ошеломленно разинув рот. «Это ребенок? Что у него с головой? Оставь ее в покое», — сказала Эмми. «Это девочка?» — недоумевала Эмбер. «Она ж не настоящая. Она наверняка робот или что-то в этом роде. Ты только посмотри на то, как она шевелит головой и руками, как заводная кукла. Черт подери, Эмми!» «Гли!» — завизжала Джулия. Вытянув ручонки, она воззрилась на Эмми, словно моля, чтобы ее спасли. У Эмми перехватило дыхание. Она опустилась на колени и обняла свою подружку. «Ты прикасаешься к ней?» — спросила Эмбер. «Эмми, ты в своем уме? У нее все лицо в прыщах». «А ты не задумывалась о том, что она может слышать тебя?» — спросила Эмми, придерживая Джулию так, как той нравилось больше всего, легонько прижимая ее к себе руками. Эмми научилась этому, наблюдая за Дианой. Ее нельзя было грубо тискать. С внутренностями ее организма что-то не ладилось, и поэтому к ней надо было прикасаться с особой нежностью. Эмми упрямо прижала к себе Джулию и смотрела на Эмбер. «Ничего себе!» — наклонившись, сказала Эмбер. «Она понимает? Я и не подозревала». «Конечно, куда уж тебе?» — ответила Эмми. «Извини!» — «Гла!» — пропела Джулия на ухо Эмми. «Сколько ей лет?» 12. Сказала Эмми. «Ты шутишь?» Эмми промолчала. Ей хотелось ударить Эмбер головой в живот и выставить ее за дверь, но она боялась. Поступив так, она еще больше расстроит Джулию. Дыхание у Джули было очень взволнованным, словно ей никак не удавалось сдуть пушинку с кончика своего носа. Однако сейчас она стала постепенно успокаиваться. «Как ее зовут?» — спросила Эмбер. Эмми не хотела отвечать. «Джулия», — все-таки ответила она. «Ха!» — сказала Эмбер. «Привет, Джулия!» Услышав свое имя, Джулия расслабилась в объятиях Эмми. Причем полностью. «Га!» — ответила Джулия. «Дай мне нормально поздороваться», — сказала Эмбер. «Но не упрямься. Я пришла узнать, как твои дела. А ты строишь тут из себя». «Иди домой, Эмбер», — сказала Эмми. «Эй, я ж твоя подруга. Ты сбегаешь, а я навещаю тебя. Здесь неплохо. Во всяком случае, лучше, чем в гадюшнике Бадди. У Дэйва дома тоже полный бардак. В пятницу мы сперли у его отца 6 банок пива. Он был мертвецки пьян и подумал, что сам их выпил». «Ты пьешь?» — спросила Эмми. «Да пара банок — это не пьешь», — ответил Эмбер. «К тому же мы не глушили пиво днями напролет. Приходи к нам. Сегодня мы отрываемся на пляже». «Гли!» — сказала Джулия, и ее руки взмыли в воздух. «Видишь, Джулии я нравлюсь. Ты послушай ее. Дай мне посмотреть на нее». Эмми медленно поднялась. Она смахнула белесые волосы с лица Джулии. Ее огромные глаза перекатывались из стороны в сторону, и она широко улыбалась, показывая все свои зубы. «Красивая улыбка», — на полном серьезе сказала Эмбер. «Да», — согласилась Эмми. «Она поговорит со мной?» — спросила Эмбер. Эмми поглядела на Джулию. Эмбер околдовала ее. Джулия зачарованно смотрела на серебряные сережки, знакомые Эмми. Самое странное заключалось в том, что Джулия была гораздо красивее Эмбер. Джулия обладала болезненным изяществом и глазами, в которых отражалась ее душа. Когда Эмбер наклонилась вперед, Эмми на мгновение показалось, что у нее тоже было сердце. Оказавшись лицом к лицу с Джулией, Эмбер ухмыльнулась. «Полли хочет крекер?» — хихикая спросила Эмбер. «Га!» — сказала Джулия. «Хороший попугай, хороший гуманоид», — сказала Эмбер. «А теперь скажи, отведите меня к вашему командиру». И она расхохоталась. Кинувшись к ней, Эмми толкнула Эмбер в грудь, а затем отвесила ей оглушительную оплеуху. «Уходи!» — сказала Эмми. «Уходи и никогда не возвращайся!» «Ах ты, тупая сучка!» — заорала Эмбер, потирая лицо ладонью. «Ты мусор, вот кто! Кусок дерьма! Думаешь, мы не знаем, что произошло в вашем трейлерном парке?» «Я живу не в трейлерном парке!» — крикнула Эмми. «Да один хрен! Такая ж помойка! Твоя мать настолько обленилась, что не может из постели вылезти. Она валяется на грязных простынях, словно какая-нибудь бабка из дома престарелых. Ты не задумывалась над тем, почему я перестала забегать к тебе в гости?» «Нет», — дрожа ответила Эмми. «Я была безмерно этому рада». «А потому что дома у тебя стоит жуткая вонь. Все так говорят. Все. Будто твоя мать обделалась в кровати и катается в собственных экскрементах. Неудивительно, что тебе понравилось здесь. Воняет точно так же. Уходи!» Захлебываясь слезами, крикнула Эмми. «Вонище и папашки. Вот две вещи, роднящие тебя с этой дебилкой», сказала Эмбер. «При чем тут мой отец?» спросила Эмми. «Ее отец сбежал», сказала Эмбер, ткнув пальцем в направлении Джулии. «Мои родители относятся ко мне как ко взрослой и рассказывают то, до чего тебе еще расти и расти. Ее отец киданул ее мать и отправился в долгое приятное морское путешествие, так и не увидев личика своей дочурки Дауна. Умный человек. А твой отец, он утонул. Я знаю». Эмбер хмыкнула. «А знаешь, почему он утонул?» «Не начинай, Эмбер», — сказала Эмми. «Он был пьян, совсем как Бадди. Он припас на своем катере бутылочку нехилого бухла и в одиночку уговорил ее, всю до последней капли. И в чем его винить с такой-то дочерью? Что, не просекаешь? Ленивая мамаша, пьяный отец, а ты просто никчемная дрянь». Эмми налетела на Эмбер и сбила ее с ног. Влажная пелена застилала ей глаза. В ее груди пылала ярость, от которой закипала кровь. Джулия плакала. Эмми слышала страх и боль в голоске своей подружки. Она представила, как ее чудесный отец вместе со своим катером скрылся в морской пучине. И ей жутко захотелось выбить из Эмбер ее наглость и самодовольство. Внезапно она ощутила на своих плечах руки Дианы. «Эмми, прекрати», — сказала Диана. «Перестань, милая». Эмми позволила поставить себя на ноги. Отчаянно рыдая, она бросилась в объятия Дианы. Та крепко прижала ее к себе, но Эмми не переставала думать о Джулии и злобных словах Эмбер. Стараясь унять свой плач, она высвободилась из рук Дианы. Тяжело дыша, она склонилась над Джулией. У них обеих лица были мокрыми от слез. «Ты в порядке?» — спросила Диана Эмбер, протянув ей руку. «Нет!» — крикнула Эмбер. «Она сшибла меня на пол! Подскочила, как маньячка, и...» «Ну?» — перебив Эмбер, сказала Диана. «Возможно, когда-нибудь ты поймешь, что, распространяя слухи об отцах других людей, есть риск подорвать свое здоровье». «Вы не...» — забормотала Эмбер, пятясь к дверям. «Вы не должны защищать ее. Вы же взрослые. Неужели вы не видели, что она сделала? А это...» Она подняла руку и продемонстрировала Диане оцарапанный при падении на пол локоть. «Да, я все вижу», — ледяным тоном ответила Диана. «И мне очень жаль тебя». Болото расцвели ярким золотом. Огненные облака проносились перед горящим диском, исчезавшего за горизонтом солнца.